Глава 28. «Саш!» — сквозь вату до меня доносится голос Самарина. «Все в порядке?» «Пожалуйста, помолчите!» Я не собиралась грубить, просто захотелось минутку тишины после оглушающего оргазма. «О как! Я тут старался впечатление на тебя произвести, а ты мне рот закрываешь!» От ответа меня спасает звонок моего телефона. «Дедушка!» «Алло?» «Поезжайте домой!» — говорит он. «Меня бабушка подбросит!» «Серьезно?» От новости чуть не выронила телефон. «Вы помирились?» можно и так сказать», — увиливает от ответа. «Ты останешься у нее ночевать?» «Санька, ну ё-моё, хватит меня допрашивать!» «Сам ничего толком не знаю», — добавляет шепотом. «Ладно, в любом случае приятного времяпровождения с ба. Пока!» Кладу телефон в сумочку и подвергаюсь испытующему взгляду босса. «Полковник звонил?» «Угу. Велел ехать домой. Я пойду на остановку». Тянусь к ручке двери. «Стоять! Куда собралась, ненормальная? Ночь на дворе!» Пожимаю плечами, демонстрируя, что мне все равно. Лишь бы ко мне в гости не напросился. Несмотря на то, что я подпустила его к себе, заходить дальше у меня пока нет желания. Точнее, желание есть, но не хватает смелости. Все это очень зыбко, наши так называемые отношения. Макар отъезжает от кофейни и вливается в общий поток автомобилей. Останавливаемся на светофоре, и Макар поворачивается ко мне с каким-то вопросом. Но замолкает, уставившись на машину, поравнявшуюся с нами. Это серебристая Субару, а в ней сидит за рулем су-шеф из того японского ресторанчика. Повар смотрит на босса и кивает с доброжелательной улыбкой. Вот только Макарий не спешит отвечать ему тем же. Снова изменился в лице и побелел. И даже забыл, о чем хотел меня спросить. Что за странности? «Макар, с тобой поздоровались?» Говорю ему, вдруг не заметил. Хотя вряд ли, он смотрел японцу прямо в глаза. Едва светофор переключился на зеленый свет, Самарин в ту же минуту стартанул с места и гнал до моего дома, как на ралли. Меня даже чуть не стошнило. «Я провожу тебя», — говорит он. «Что это было?» «Где?» — сухо интересуется сам. «На дороге. Там был японец из ресторана. Вы знакомы?» «Саш, не лезь не в свое дело!» Теперь уже грубит он. Дую губы и предпринимаю попытку захлопнуть дверь подъезда. Перед его носом. Но мне ли с ним силой тягаться? Выглядим вместе, как букашка и птица. Зашел следом за мной. На лестнице развернул к себе, схватив за талию. Крепко прижал к стене и заставил на него посмотреть. «Забудь об этом парне!» «Хорошо», — пожимаю плечами. «Он опасен. Это все, что я могу тебе сказать. Если вдруг увидишь его в непосредственной близости, уходи немедленно. Ты меня поняла?» «Поняла». Мои зрачки, наверное, расширились от страха. Макар Романович преувеличивает. «Ну чем может быть опасен повар? Бросит в меня просроченное блюдо?» Внезапно босс сжимает меня в объятиях, как родного человека, которого давно не видел. Хочу его шуток. Этот серьезный Макарий пугает меня до чертиков. «Давай зайдем в твою квартиру, пока деда нет», — предлагает босс. «Это еще зачем?» «Поговорить нужно». «Макар, мы с тобой весь вечер говорим». «Ты кое о чем не знаешь». Любопытство берет надо мной верх, и я отвечаю. «Ладно, хорошо, но только разговор, ничего более». «Думаешь, наброшусь на тебя и отымею?» — усмехается. Услышав его фразу, роняю ключи на бетонный пол. Наклоняемся с ним и одновременно хватаем связку. Я тяну в свою сторону, он в свою. «Давай я открою, а то у тебя руки трясутся», — говорит он насмешливо. «Ну да, я нервничаю, потому что ни разу не водила парней к себе домой. Бдительный дедушка всегда был начеку». Отпускаю ключи и отхожу в сторону, предоставляя ему возможность отпереть замок, не касаясь меня локтями. Макар пропускает меня в прихожую. Я включаю свет, но босс тут же выключает его. «Поговорим в темноте». «Почему?» — спрашиваю почему-то шепотом. «Никак не могу избавиться от чувства, что сейчас в коридор выйдет дед и выдаст нам по первое число». «Чтобы ты не видела, куда бить». «Почему я должна тебя бить?» «Потому что ночью мы с полковником договорились о свадьбе». «Чьей свадьбе?» «Нашей с тобой». «Макар Романович, вы сошли с ума?» Слепо шарю руками в темноте, но натыкаюсь лишь на холодную стену. «Извини, так вышло». Он где-то рядом, но я не чувствую его тела. И правда думает, что ударю. Толку его бить? Он выносливый, как боксерская груша. «Я не выйду за тебя замуж». «Почему?» Мы слишком мало знакомы и... Это же бред! Какая свадьба?» «А, я поняла! Дедушка! Это он настоял, да? Вы бы сами никогда не...» Неистовый поцелуй затыкает мне рот. «Да как он безошибочно нашел мои губы в темноте? Как летучая мышь ориентируется на звуки?» Самарин пожирает мой рот, а в темноте я смелая, все просчитал. Отвечаю ему тем же и даже скольжу руками по его мощному торсу. Мне нравится его трогать, он такой твердый и горячий, во всех местах. Макар задирает мою юбку, тянет вниз трусики, заставляя мое сердце забиться чаще. Неужели он возьмет меня прямо здесь, в коридоре? Это очень волнительно, потому что я готова ко всему. У меня между ног не пересыхает еще с момента наших шалостей в машине возле кофейни. А тут еще его слова о свадьбе. Будто ему важно дать мне понять, что я для него больше, чем просто секс. Босс садится на корточки. Это я поняла, когда наткнулась руками на его макушку в районе своего живота. Что же он задумал? Его горячий язык касается моей плоти. И у меня мгновенно подкашиваются ноги. То, что он делает со мной, теперь не похоже на грубые ласки пальцами. Это очень нежно и ласково, мокро и горячо. Я стекаю по стеночке и вынуждена схватиться за его плечи, чтобы устоять. Хочется лечь посреди коридора и умирать от наслаждения. Не менее страстно он пожирает мои нижние губки и издает неприличные причмокивающие звуки. Ух, это очень взрывоопасно. Глажу его по жесткому ежику волос, по широкой спине и мощным предплечьям. Это продолжается тьму времени, а потом... Я прихожу в себя от щелчка закрывшейся двери. Лежу на половичке в темноте и собираю мысли в кучу. Он подарил мне незабываемый оргазм и ушел, не потребовав ничего взамен. И это... Боже, это так потрясающе! Доставил удовольствие и смылся. Самарин, ты окончательно влюбил меня в себя, но если разочаруешь, второго шанса не получишь.